Итак, господа хорошие, перешли к самому интересному, потому что много народа просто не любят разной обработки, которой они почти не слышат, а любят больше те результаты, которые сразу показывают наличие каких-то изменений. Сегодня будем рассматривать реверберацию. И будем рассматривать реверберацию на вот таком вот примере, вокальном. Область 000 вокал. Вав редактор 1. Сегодня будем петь. Пробел. Храни Господь родных и сердцу близких, согрей теплом всех тех, кого люблю. Пробел. Сводил я человеку песню, и у меня осталась вокальная дорожка. Сухая. Она уже обработана, но сухая. Вот на ее примере мы и будем рассматривать реверберацию. Перед тем, как мы приступим к изучению этого плагина, хочу сделать пару небольших замечаний. Такие эффекты, как реверберация, акустическое зеркало, которое мы пройдем чуть-чуть попозже, два дилея, то бишь эхо, задержка, они могут увеличить длину вашей дорожки. Скажем, ваша дорожка играет 3 минуты 40 секунд, вы ее покрыли реверберацией, время затухания которой примерно 5 секунд, и ваша дорожка удлинится ровно на 5 секунд. Потому что программа не любит, когда реверберация резко обрывается. Ну вот, возьмем тот же Audition, Audacity или другие там программы. У них как? Пока дорожка играет, реверберация есть. Дорожка закончилась, реверберацию как ножом отрезала. Резкий обрыв и все. Здесь такого нету. Здесь программа дает эффекту догореть до самого конца, пока не затухнет, и только тогда заканчивает дорожку. Это учтите. А учтите особенно в тех случаях, когда вы будете сводить две дорожки. Скажем, вы обработали реверберацией голос, и вам нужно эту дорожку наложить на музыку так, чтобы музыка перед тем, как зазвучит голос, отступала. Мы это проходили на микшировании и ставили в начале и в конце дорожки кусочки тишины. Так вот, когда вы покроете дорожку длинным эхом, в конце тишину уже ставить не нужно будет. Поскольку пока реверберация будет затухать, вы этот конечек можете использовать как дополнительную тишину. И ваш микс будет красив. Если вы же доточите еще тишины до того кусочка, то вы будете долго очень ждать, пока там музыка нарастет снова, и ее можно будет отрезать. То же самое касается и фрагментального выделения. Скажем, вы выделили слово «мама» и покрыли его эхом. В процессе прослушивания вы услышите не только слово «мама», а и соседние слова. Но эхом будет покрыто только слово «мама». Остальные слова, которые идут за этим, будут звучать на фоне затухания реверберации. То бишь те слова не будут обработаны реверберацией. Но за счет затухания вот этого хвоста, локаторы, которые отвечают за выделение, а точнее конечный локатор, сдвинется на некоторое время дальше. Так что если вы планируете обрабатывать какой-то кусочек вашей реплики несколькими плагинами, скажем, реверберацией и дилеем, то проверяйте выделение на этом слове после каждой обработки, поскольку конечная точка выделения у вас будет сдвигаться вправо, давая реверберации хорошо закончить свои отголоски, а не так, как это во многих программах, когда выделение закончилось и реверберация или какой-нибудь другой эффект резко оборвались. Это, ребята, учитывайте. Как я уже говорил, это касается не только реверберации, а еще и других эффектов, которые оставляют после себя долгое время затухания. Дилеи, они же задержки, акустическое зеркало и другие эффекты с плавным затуханием. Реверберация находится в эффектах, поскольку это не инструмент для обработки или чистки голоса, а эффект, который мы накладываем, и наш голос получает такую себе оболочку акустическую, как будто он где-то поет. Зал, комната, какой-то холл, клуб. Заходим в эффекты. Горячая клавиша Alt плюс русская E. Acoustic Mirror, 1 из 19. Нажимаем русскую букву R и попадаем в настройки ревербератора. Реверберация 000 vocal.wav. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделена SIS средняя комната. Здесь овер дофига настроек, около десятка, плюс моих 4 штуки или 5. Давайте выберем дефолтный пресет. Здесь он тоже есть. Сис-собор. Сис сбросить назначение по умолчанию. Я вот нашел дефолтный пресет, и он у нас звучит вот так. Предпросмотр кнопка. Пробел. Храни Господь родных и сердцу близких. Согрей теплом всех тех, кого люблю. С молитвой вновь. Пробел нажат. В принципе, красиво. Но реверберация, она то и реверберация, чтобы быть слышной и быть незаметной. То бишь, если мы слушаем голос под реверберацией, он нам классно, нравится, все, эхо хорошее, богатое, поместили на минус, и что-то уже не то. Вот вроде бы минус играет, и ревер есть на голосе, вокал поет хорошо, но что-то лишнее. Правильно, реверберацию надо выставлять так, чтобы ее и слышно было, и она не мешала. А идеальнее всего подобрать точно такую же реверберацию, как и на минусе. Ведь музыку мы тоже пишем с ревером. Ну, не пишем с ревером, а в конце уже там эх какой-то накинем, реверберацию, если что. В общем, какую-то пространственную атмосферу мы даем, чтобы эта группа играла либо в каком-то руме, комнате, либо в клубе, либо в джаз-холле, либо в каком-нибудь концерт-холле. Ну и, короче говоря, где мы хотим поместить этот оркестр, ту акустическую оболочку мы и даем. Проще говоря, реверберации. Но, опять же, это приходит с опытом и с наращиванием ушей. Выходим в список пресетов. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено сис сбросить назначение по умолчанию. И заходим в табуляции в настройки. Учтите, здесь у нас есть некое количество предустановок. Одна из них дефолтная. Теперь заходим в настройки. Диалог 00 дБ минус 35, 0 дБ минус 20, 0 дБ 25, 30 мс. Режим реверберации. Комбинированный список богатый зал закрыто. И мы попали в список оттенков. То есть мало того, что мы в списке уже готовых пресетов выбрали какую-то настройку, какую-то реверберацию, шагнув табом в настройки, мы можем еще и дополнительно выбрать оттенок для нашего пресета. Здесь есть, вот мы стоим на богатый зал. Широкий открытый зал, концертный зал, глубокий зал, длинный зал, глубокий зал, концертный зал. Ну вот мне больше всего нравится оттенок концертный зал. Ну вот мне он так нравится, кому-то может нет. Ну вот я выставил у себя концертный зал. То бишь я дефолтную настройку уже немножко перестроил. Перешел с богатого зала на концертный. И теперь этот концертный зал у нас звучит вот таким образом. Кнопка. От предпросмотра пробел. Храни Господь родных и сердцу близких. Согрей теплом всех тех, кого люблю. Пробел нажато. Вот так вот. У нас теперь звучит реверберация зала. Скажите, изменилась. И в чем-то даже лучше. Но опять же, это на любителя. Это мне так нравится, кому-то может нет. Перейдем в список выбора оттенков. Режим реверберации. Комбинированный список концертный зал закрыто. Здесь их дофига, здесь их около 20 штук, если не больше. Переходим табом в настройки громкости. Прямой на выходе. От бесконечности до 0 дБ. Редактор пусто. Прямой на выходе. По-английски это бы звучало бы так. Dry out, скорее всего. Это регулировка оригинального голоса. По умолчанию он у нас стоит на 0 дБ. 0 дБ. То бишь, что заходит, то и выходит. Этим ползунком мы можем регулировать по десятым долям децибела. Пусто. Минус 0,1 дБ текст. Пусто. 0,0 дБ текст только. Да, по десятым долям децибела вверх и вниз, а страницами вверх и вниз мы регулируем по целым децибелам. Как регулировать этот ползунок, я уже, честно говоря, задолбался рассказывать, но скажу, что джазоманы пользуются полным подсвечиванием экрана в джазе, NVDA-шники вроде меня пользуются калькуляторным блоком. Вот я сейчас калькуляторным блоком отслеживаю этот ползунок. Вверх, по-моему, этот ползунок уже не поднимается. Пусто. 0,0 дБ текст только для чтения. Да. Пусто. 0,0. 0,0 дБ текст только для... Ползунок регулируется только вниз. Ну, вниз и вверх, если мы опустили ниже нулевой границы. Задрать голос громче, чем он есть, уже не получится. Клавиша End убирает ползун полный ноль, то бишь в бесконечность. Клавиша Home возвращает его в нулевую позицию, то бишь на 0 дБ. И голос у нас снова звучит. И вот так вот можно регулировать голос. А вдруг нам надо сделать голос тише, а реверберацию оставить точно такую же. То есть мы хотим сделать эффект вдали. Ну, давайте сейчас покажу, чего рассусоливать. Пусто. Минус 10, 0 дБ текст только для чтения. Вот я сейчас специально экстремально угоню голос вниз. пусто. Минус 15.0 дБ текст только для чтения. И сгоняю на просмотр. Режим предпросмотр кноп. Пробел. Храни Господь родных и сердцу близких. Согрей теплом всех тех, кого люблю. С молитвой вновь. Пробел. Слышите, что эхо есть, а голос где-то там далеко. От прямой на выходе, от бесконечности до 0 дБ, редактор пусто. Перевод строки. Клавишей Home 0.0 дБ. Стал на 0 дБ, то бишь вернул ползунок в его нормальное положение, чтобы голос звучал как нужно. Переходим дальше. Реверберация выхода от бесконечности до 0 дБ, редактор пусто. Ползунок, который регулирует громкость реверберации. Так же самое, стрелками ходим по десятым долям дБ, страницами вверх-вниз по целым. По умолчанию он у нас стоит на... Минус 35.0 дБ. Минус 35 дБ. Смотря какую вы предустановку выберете, уровень реверберации может быть совсем разный. Но здесь ползунок никогда не будет стоять на нуле. Если мы его поставим на 0, реверберация у нас будет звучать очень громко и перекрывать голос. Это будет некрасиво. Так что нормальный уровень реверберации – это примерно в 10 раз тише, чем сам голос. Скажем, голос звучит в 0 дБ, а реверберация пускай звучит в, ну, хотя бы на минус 30 дБ ниже. Тогда мы получаем адекватную, хорошую картинку. Если мы хотим сделать спецэффект, конечно, реверберацию можно сделать и погромче. Это уже определяется исключительно на слух. С громкостью ревера разобрались. Переходим дальше. Ранний выход от бесконечности до 0 дБ, редактор пусто. Ранний выход. Немножко машинный перевод, по-английски это было бы reflection. Что такое рефлекция? Рефлекция – это отражение. Отражение от ближних предметов. Я думаю, те, кто понаблюдательней, слышали, что кроме голоса и реверберации, мы слышим еще и какие-то дополнительные отголоски, как будто человек стоит на сцене, и возле сцены стоят еще какие-то дополнительные колонны, тумбы, ближние стены, ясное дело. И вот от этих всех предметов идут ранние отражения. Вот этим ползунком reflection, или ранние отражения по-русски, и регулируем их громкость. Если мы сейчас дадим погромче. Вот сейчас у нас ползунок стоит на... Минус 20.0 дБ. Если мы сделаем хотя бы на... Пусто. Минус 15.0 дБ текст только для чтения. Или давайте сделаем на минус 10. Пусто. Минус 10.0 дБ текст только для чтения. И сгоняем на просмотр. Ревербера... Предпросмотр кнопка. Храни Господь родных и сердцу близких. Согрей теплом всех тех, кого люблю, с молитвой вновь я обращаюсь к небу. Пробел. Нажат. Такой вот у нас получился эффект. Голос получился немножко двойной, как будто перед исполнителем что-то еще стоит. Ранний выход. От бесконечности до 0 дБ. Редактор пусто. Вернулся на ползунок. Ну, давайте поставим в нормальное состояние. Пусто. Ранний выход от бесконечности минус 20.0 дБ. Вернем на минус 20 дБ. Этим ползунком мы регулируем раннее отражение. Громкость отбитого звука от колонн, от ближних стен, которые находятся, ну, практически возле исполнителя. Ну, возле исполнителя это понятие относительное, но ближе всех, даже ближе нас, слушателей. Вот вы, когда стоите возле какой-то стены на расстоянии 2-3 метров, вы уже слышите ранние отражения, и они звучат первее всего, чем вы услышите всю общую реверберацию. Вот это здесь точно так же. Регулируется степень громкости ранних отражений, которые отбились от ближайших предметов, которые находятся недалеко от исполнителя. А потом уже мы слышим общую реверберацию зала. Пройдем дальше. Ранний стиль отражения. Комбинированный список режим 4, 16 мс. Закрыто. Ранний стиль отражения. Здесь комбинированный список, который озвучивается уже сам по себе, и стрелочками мы можем выбрать. Здесь мы выбираем, скажем так, задержку этих ранних отражений. То бишь, грубо говоря, мы двигаем вот эти колонны, стены, которые находятся относительно недалеко от исполнителя, в ту или другую сторону. Если мы двигаем вперед, ближе к исполнителю, то задержка вот этих отражений будет более короткая. Вот, например, стрелкой вверх пойду. Режим 3, 10 мс. Режим 2, 8 мс. 8 миллисекунд, иду стрелкой вниз. Режим 3, 10 мс. 10 миллисекунд задержка. Режим 4, 16 мс. 16. Режим 5, 20 мс. 20. Режим 6, 36 мс. 36 миллисекунд. Режим 7, 8 мс. Панорамирование справа. А здесь пошло 8 миллисекунд, но вот эти ранние отражения будут звучать с правой стороны. Режим 8, 8 мс. Панорамирование слева. Иногда надо создать такой эффект, когда ранние отражения звучат немножко с одной стороны. В данном случае уже слева. Режим 9, 16 мс. Панорамирование справа. Ну, то же самое, только в два раза больше. Режим 10, 16 мс. Панорамирование слева. То же самое, только слева. И все. Давайте выберем режим 6, 36 мс. Давайте я сначала поставлю более экстремальное отражение. Пусто. Минус 10, 0 дБ текст только для... Специально накручу громкость ранних отражений, чтобы вы слышали весь эффект. Ревербера, предпросмотр, кнопка, пробел. Храни Господь родных и сердцу близких, согрей теплом всех тех, кого люблю. С молитвой вновь я обращаюсь к небу. Пробел нажато. Слышите, что ранние отражения стали как бы немножко отделённее. То есть временная задержка их увеличилась. То есть мы вот эти колонны и ближайшие стены отодвинули чуть-чуть назад. Если мы их передвинем чуть-чуть ближе или вообще на первый пункт поставим, их будет почти незаметно. Будет слышно, что голосу что-то примешивается. Короче говоря, мы просто регулируем величину основной площади сцены. Ну это так образно говоря, но двигаем, короче, всю архитектуру зала. Ранний стиль отражения, комбинированный с ранний выход от бесконечности. Давайте я снова уберу этот ползун на 20 дБ. Пусто. Ранний минус 20, 0 дБ. Все, пускай оно у нас так будет. Переходим табом дальше. Ранний стиль отражения. Ранний стиль отражения мы уже прошли. Время спада от 0,5 до 5,0 сек. Редактор пусто. Время спада. По-английски это будет звучать decay. Ну, по-русски время спада. Здесь мы регулируем длину хвоста реверберации. То бишь мы можем зал превратить в комнату. Это когда эхо, скажем так, возбудилось от вашего голоса и потом идет на спад. И плавность вот этого спада этим ползунком и регулируем. По умолчанию он у нас здесь стоит на 2,5. 2 секунды и 5 десятых, то бишь 2,5. Регулируем стрелками вверх и вниз по 1/10 секунды. Пусто. 2,6 текст только для чтения. Пусто. 2,7 текст только для чтения. Пусто. 2,5 текст только для чтения. А по целым секундам? Пусто. 1,5 текст только для чтения. Пусто. 2,5 текст только для чтения. Регулируем страницами вверх и вниз. То бишь страницу вниз дернули, на 1 секунду мы убавили затухание. Таким образом можно превратить большой зал в маленькую комнату или наоборот. Максимальное значение здесь ставится клавишей End. Перевод строки 5,0 текст только для чтения. 5 секунд. Минимальное значение клавишей Home. Перевод строки 0,5 текст только для чтения. 0,5. Давайте поставим на большое значение. Перевод строки 5,0 текст только для чтения. И сходим на просмотр. Предпросмотр, кнопка, пробел, нажата. Храни Господь родных и сердцу близких, согрей теплом всех тех, кого люблю. С молитвой вновь я обращаюсь к небу. Пробел нажато. Предпросмотр. Такой длинный зал у нас получился. Время спада от 0,5 до 5,0 сек. Редактор пуст. Мы вернулись на время спада и давайте сократим до минимума. Перевод строки 0,5. Полсекунды. Полсекунды это, конечно, вместе с полным затуханием. На самом деле там еще меньше получается, поскольку само затухание длится немножко меньше. Смотрим, что у нас в результате будет. Предпросмотр, пробел. Храни Господь родных и сердцу близких, согрей теплом всех тех, кого люблю. Пробел. Комната. У нас получилась комната. Время спада от 0,5 до 5,0 сек. Редактор пусто. Поставим средний зал. Пусто. 2,5. 2,5 секунды. Пускай будет. Как было, так и есть. Здесь регулируем длину, скажем так, хвоста нашего ревербератора. Как видите, задержку ранних отражений мы регулировали немножко раньше, а теперь регулируем длину самой реверберации. Идем дальше табом. Предварительная задержка от полного отсутствия до 200 мс. Редактор пусто. Предварительная задержка, по-английски pre-delay. Здесь тоже ползунок, который мы регулируем стрелками по 1 миллисекунде и по 10 миллисекунд страницами вверх и вниз. Что этот ползун делает? Он, скажем так, двигает туда-сюда и обратно заднюю стену зала. И, в принципе, не только заднюю. Он увеличивает или уменьшает расстояние между голосом, я бы сказал бы интервал, между голосом и самой реверберацией. Если мы поставим на максимум клавишей End. Перевод строки. 200 мс. Текст только для чтения. 200 миллисекунд. Это практически четверть секунды. Мы получим реверберацию, которая отстает от голоса. Сначала звучит голос, а потом уже реверберация. Рассмотрим на примере. От предпросмотра кнопка. Пробел. Храни Господь родных и сердцу близких, согрей теплом всех тех, кого люблю, с молитвой вновь. Как слышим, звучит голос, и как бы дальше уже звучит эхо с такой оттяжкой. Я очень часто этим пользуюсь, ну не всегда на максимум, но иногда. Это позволяет разделить звучание голоса и реверберации, чтобы они не путались, скажем так, друг у друга под ногами. Это хорошо на фоне минуса или какого-нибудь музыкального фона. Мы отодвинули дальние объекты нашего зала, и у нас вот этот поздний отголосок получился с такой оттяжечкой. Если мы поставим на минимум... Предварительная задержка, перевод строки. Клавишей Home. Отключен. Отключен. И исходим на просмотр. Отмена кнопка. Предпросмотр кнопка. Пробел. Храни Господь родных и сердцу близких. Согрей теплом всех тех, кого люблю. Пробел. Мы слышим, что задержка вот этой реверберации пропала полностью. То есть эхо звучит сразу за голосом, сразу после голоса. Такого вот разделения эффекта объема уже как бы нету. Это тоже определяется исключительно на слух, что вам больше всего подойдет. Я обычно выбираю... Предварительная задержка от полного отсутствия до 200 мс. Редактор... Примерно на... Пусто. 150 мс. Текст... Где-то 150 миллисекунд плюс-минус. Иногда ставлю на максимум, если это требует ситуация. В общем, это зависит от вашего художественного замысла. Короче, двигаем задние стены нашего зала. Идем табом дальше. Ослабить низкие частоты ниже от 10 до 5000 ГЦ. Флажок отмечено. Ослабить низкие частоты. Флажок. И табом идем дальше. Редактор пусто. Редактор выделено 20. Прошли ползунок и стали на цифровой редактор. Здесь выставляем значение отсечения низких частот, чтобы когда низкий голос будет звучать, реверберация не гудела. Здесь можно отсечь низкие частоты, которые мы не хотим слышать на реверберации, и получаем таким образом естественное эхо. Здесь по умолчанию стоит значение 20, то бишь будут отражаться все низкие частоты от 20 Гц и до 5 кГц. Здесь можно выставить такое значение. Давайте выставим хотя бы значение 400. 4, 0. Редактор выделено 400. 400. На женском голосе это слышно особо не будет, поскольку женский голос у меня уже проэквализирован. Но если будет какой-то очень супер бас профунда и он будет нехило гудеть, то реверберация будет звучать как бочка. Все будет смешиваться, все будет гудеть в один тон. Вот этим обрезным фильтром мы можем отсечь ненужные низкие частоты, и у нас реверберация будет отражать только те частоты, которые нам нужны. В данном случае средние. Ниже 400 Гц уже слышно ничего не будет. Дальше идем. Ослабить высокие частоты выше от 100 до 15000 Гц. Флажок отмечено. Ослабить высокие частоты. То же самое, только отсекаются высокие частоты. Проходим на частотный редактор. Редактор выделено 12000. Здесь стоит 12 кГц. Ну, собственно говоря, как вы и слышали, что отражались все буквы S. Я люблю обычно ставить 7000. Редактор выделено 7000. Здесь у меня обычно стоит 7 кГц. То есть я его перестроил на 7 кГц. Не люблю, когда реверберация сычит, как змея, и пускает хвосты после каждой буквы S. Иногда для спецэффекта это нужно, но не всегда. Вот сейчас послушаем, каков у нас получился результат. От предпросмотра кнопка «Пробел» нажата. Храни Господь родных и сердцу близких, согрей теплом всех тех, кого люблю. С молитвой вновь я обращаюсь к небу. Пробел нажато. А если я полностью отключу обрезной фильтр? От оп, диалог 00db минус, редактор пусто, ослаб, пробел, не отмечено. И послушаю без него? Оп, от предпросмотра кнопка, пробел. Храни, Господь, родных и сердцу близких. Пробел нажат. Появились хвосты на высоких частотах, когда я включил этот фильтр и обрезал все, что выше 7 кГц. Меня стали отражаться только буква Ч, Щ и немножко буква С. И то так не сильно. То есть я превратил реверберацию в принципе в естественную, какая она должна быть в зале. Мы когда заходим в большой зал, слышим в основном середину, а детали уже размываются. Для вокала и для каких-то моментов хорошо ставить такие параметры. Обрезать низкие частоты от 400 Гц и ниже. Обрезать высокие частоты от 7 кГц и выше. То есть они не полностью обрезаются, они просто очень сильно приглушаются. Тем самым дают нашей акустике естественную такую окраску. И теперь могу это все либо предпрослушать, либо уже применить. Отмена кнопка. Ок кнопка. Область 000 вокал бесконечность 2 бесконечность отмена выигрыш. И у меня получился уже полностью обработанный вокал. Пробел. Храни, Господь, родных и сердцу близких. Согрей теплом всех тех, кого люблю. С молитвой вновь я обращаюсь к небу. Храни, Господь, семью. Пробел. Вот так вот можно чудить в фарше с реверберацией.